63. Мембрана. Тебя уже поздно вытаскивать из воды, но еще я могу поспорить с судьбой. У меня есть для тебя последний дар. Ты не сможешь от него отказаться. Я рядом с тобой и перестаю бить ногами и расслабляю руки. Они опускаются вниз, и я роняю свой алмазный меч. Ведь единственный способ победить – не бороться. И эта победа, я знаю, останется за мной. Бронте начинает оживать, а я ухожу. Отдаю себя холодным водам. Опускаюсь ниже, глубже, вверх лицом. Глаза смотрят на нее. Бронте пересекает тончайшую мембрану между жизнью и смертью и выбирается из бассейна где-то там, высоко-высоко. Она не видит меня, она не знает, и так будет лучше всего. Больше нет ни ран, ни чужой боли, и остаются лишь благодарность и счастье, и слепящий, и яркий свет».